Заставка киностудии «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. На темном фоне белыми буквами титры по заказу Гостелерадио СССР. Творческое объединение телевизионных фильмов. Через зеленое поле по дороге едет карета, запряженная 4 белыми лошадьми. Впереди виднеется белый монастырь с куполами. Карета едет в его сторону мимо леса. Гардемарины вперед, вторая серия. Авторы сценария Нагибин, Саратокин и Дружинин. Монахиня в черной рясе ведет одну из лошадей, запряженную в карету через ворота монастыря. Карета, набитая чемоданами и сундуками, въезжает во двор. Женщина с фонарем оглядывается на нее. Здравствуй, Фёкла. Здрасте, барыня, здрасте. Передай матери Леониде, племянница в гости приехала. Сейчас, барыня, сейчас. А вас, барин, мы проводим в монастырскую гостиницу. Михеич! Я здесь. Проводи. Ворота монастыря закрываются. Чего встал? Настенька. Тетушка. Настоятельница в рясе обнимает племянницу. Девочка моя, с Пасхи тебя не видела. И я соскучилась, тетушка. Хорошеешь. Ну что? Ну, порадовала старуху. Любишь, значит? Порадовала. Женщина в возрасте ниже племянницы. А это что за добрый молодец? Дебрелье выходит из кареты, кутается в плащ. Что-то раньше я его не видела. Да так, француз один. Игуменья сурово смотрит на француза и кивает ему. Он кивает в ответ. А где богомолка? Девушка с нами ехала по святым местам. Не волнуйся, девочка моя. Пойдем ко мне. А богомолки похлопочут. Всякий путник найдет себе здесь приют. Всякий странник будет накормлен и обогрет здесь, на святой земле. Они уходят в монастырь. Оранжевый плащ Анастасии развивается за ней. Доброй тебе ночи, красавица. А я пошла. Келья. Спи спокойно. За столом сидит Алексей Корсак в платье и черном плаще. Он берет хлеб, пьет из стакана и садится у стены на лавочку. Дверь в комнату открывается. Ну? Ну, входите же. В нее входит молодая русоволосая девушка. Вы по святым местам идете. Тебе что в этом? У нее кудрявые волосы, острые брови и скулы, пухлые губы, большие светлые глаза. Я завтра с вами пойду. Вот радость-то. Ты монашка, ты при монастыре и живи. Девушка пересаживается на другую сторону. Я киноватка здесь. Сестры заботятся обо мне, к постригу готовят. А я вот бежать решилась. Девушка встает перед иконой. Матерь Божия! Господи, Господи, не помощи прошу, об одном молю. Не мешай, Господи. Я сама, сама за все отвечу. Только дай мне силы, Господи. Господи, я сама. Мать, слушай, святый мой. А ты не блаженная часа? Меня... Она возмущенно оборачивается, стоя на коленях. Ты что? Ну и взгляд. Такими глазами костер можно поджечь. Правда? Мне и мать Леониде говорила. Спрячь глаза. У девушки пронзительный взгляд. Возьми меня с собой, Христом Богом молю. Мне бежать отсюда надо, а одна я не могу. Я мира не знаю. Выйду из монастыря, меня назад и воротят. А мне назад никак нельзя. Хорошо? Как звать-то тебя? А тебе зачем? Софья. А тебя? Аннушка. Возьмешь меня, Аннушка? Софья прижимает руку Алексея к своей щеке. Ой, а ноги-то какие у тебя стертые, натруженные. Бедняженька ты моя. Ну, ты теперь спи. Я завтра рано за тобой приду. Софья выходит. Алексей стягивает с себя парик и чешет голову. Смели въехать. Не пускали. Так с приказом они. Беглую ищут из Москвы. Тетушка, не выдай. Утром. Игуменья идет к гостям, пока Анастасия прячется за колонной. Скачут. Аспиды. Скачет впереди. На рыжем жеребце. Змей с усищами. Ишь, зенки-то вылупил. Как дерзнули выступить на монастырский двор? Беглую ищем! Анастасию Ягужинскую! Не видали? Нет! А карета у гостиницы чья? Хранцов путешествуют! Прочь! Из святой обители! Нечестив! Всадники на лошадях уезжают с двора. Анастасия выдыхает. Господи, прости наши грехи тяжкие. Тетушка, благодарю вас. Благодарю. Ну, взяла я за тебя грех на свою душу. Рассказывай, да правду говори. Из-под ареста бежала. Все расскажу. Всю правду. Истинный крест. Тетушка поднимает девушку с коленей и уводит вниз. Пойдем в покой. Успокойся. Феклуша. Да, матушка. Проследи, чтобы ворота закрыли. Прослежу, матушка, прослежу. Поле. За полем красивая река. Видны башни монастыря. Во дворе ждет карета. Анастасия останавливается перед ней. Идет дальше. Подожди. За ней спешит Добрельги. Мне прощаться. На Анастасии дорогое красное платье с черной золотой вышивкой. На голове треуголка. Останься здесь. Тебе туда нельзя. Девушка идет к тетушке и присаживается перед настоятельницей на колени. Француз смотрит ей вслед. Какое же твое окончательное решение? Анастасия встает с коленей. Париж. Париж. Значит, отказался от тебя Господь. А я, грешница, думала, что после нашего разговора и сон к тебе не придет. И проведешь ты ночь в покаянной молитве и решишь остаться. Зачем? Ждать тюрьмы? Тебе хорошо, ты святая. А я молодая, из плоти и крови. Я жить хочу. Плоть и кровь – это темница души, в которой она томится и страждет искупления вины. И в Париже люди живут. Невенчанные? Без родительского благословения? Бежать с мужчиной-католиком? Бесстыжие. Господи, а ты знаешь, что такое перед следователем стоять и на все вопросы отвечать «да, да, да, да»? Матушка игуменья! Матушка игуменья! Беда, не заглядела я! Обрезок собирала, поди в дорогу! Кабы знала-то я, Софьюшка-то наша! Сбежала с девицей, что вчера прибыла с вашей племянницей. А в келюшке нашли вот это? Вот. Наставница показывает парик Аннушке. Ой. Что это? Софьюшка. А девица эта? переодетый в женское платье гардемарин. О, Господи, святая. Он у матушки в театре играл. Я его знаю. Гардемарин. Ой. Матушка игуменья, что делать-то будем, а? Если сговора не было, то побежала Софья к своей тетке. Больше идти некуда. А теперь уйдите. Ой. Господи, сразу-то! Монахини уходят. Две другие симпатичные монахини переглядываются с Добрелье и хихикают. Игуменья обнимает племянницу. Девочка моя, не уезжай, святая Русь. Тяжело тебе будет на чужбине, а здесь эти стены сохранят тебя от навета и тюрьмы. И от жизни. Я попрощаться пришла. У меня здесь больше никого нет, кроме тебя. Благослови. Благослови, тетушка, в дальнюю дорогу. Наставница крестит Анастасию, стоящую на коленях. Девушка целует руку тети и прижимается к ней. Я боюсь. Саша смотрит в окно. Дует на него и рисует букву А на стекле. Молодой человек, ваша колбаса готова. Благодарю вас. Белов спускается по лестнице. Женщина несет курицу. В другом зале мужчины в дорогих расшитых одеждах играют в бильярд. Среди них поручик Бергер и Лядащев. Саша забирает кружку пива с тарелкой и сталкивается с гвардейцем, который выбегает из двери. Они смотрят друг на друга, а потом гвардейц убегает. Белов берет с подоконника серого кота и садит его на стол. Трактир забегает Павел Ягупов. У него на голове белый парик. Вот ты где, Бергер, собака? Шкуру с тебя спущу! Бергер выглядит старше, его лицо острее. На Пашу замахивается шпагой, но он выхватывает ее и бросает на пол. Показывает окровавленную ладонь. Кровь, да? Ты гнида ты курлянская! Я тебе дам ком! Баньку в крепость убирать! Начинается драка между людьми Бергера и Агукова. Пусти! Все душу в свои дырки! Пашка! Пашка, дурак! Шляйся! Баньку не воротишь, останутся ли камни, загребись! Пашка, дурак! Стой за душу! Стой! Саша наблюдает за этим. Пашка! Девушка в трактире восторженно смеется и помогает Василию Лядащеву держать закрытую дверь. Паша, пусти! Паша! Убери лезвие, столоп! Трактирщик помогает сбежать людям Бергера через черный ход. Паша! Спасибо, фрау! Фройлен! Фройлен Марта! Не целованная, значит? Ну-ка! Слышь меня! Вася, открой! Василий целует Марту. Ни минуты для личного счастья. Все отчизне. Павел разбивает топором окно. Вась, поговорить бы надо. Поговорим, Паш, поговорим. Сколько тебе платят за донос? Да что вы, какие сейчас доносы? Что какие это, доносы? Все знаем. А то зачем тебе с Бергером компанию водить? Бергер ради денег мать родную не пожалеет. Бергер дрянь, и ты дрянь. Паша, ты моли Бога, чтоб я забыл твой пьяный бред. Что ты мне еще грозишь? Ты мне? Паша врывается в зал, но его прыгает несколько гвардейцев. Поручик кидает кружку Василия. Попадает рядом с его головой. Дурак ты, Паша. Господа, это же не по правилам. Кто ж так дерется? Вас ведь трое, а он один. Что? Вспомните уложение о чести и бесчестии. Дуэль надо бы напроизводить секундантами. Шпага заступница дворянина, а кулаками только порочат дворянскую честь. Дворянская честь, ах ты мелочи пузатая. Поручик толкает Сашу Белова. Он падает на пол. Паша, Паша, успокойся. Ну зачем ты мальчика обидел? Паша, не надо. Ваньку не вернешь. Не вернешь, а сам в Сибирь загремишь. Вы унизили мое достоинство. Я вызываю вас на дуэль. Что? Дуэль! Ну, дуэль! Ну, успокойся. Дуэль. Пол России в Сибирь сослан. Ну. Черти что кругом творится. А я буду шпагой махать. Ваньку в крепость упекли. Дворянская честь. Эх вы, остолопы. Паша, Паша, успокойся. Честь. Паша. А Бергера я все равно достану. Паша, Паша. Пашу уводит. Паша. Зря вы ввязались в драку, юноша. Свои собаки дерут, чужая не мешай. Симпатичная Марта на кухне чистит капусту, низко наклонившись и напевая. Видно ее декольте. Она одета в простое светлое платье. Волосы собраны в высокую прическу. Она сталкивается с Васей в дверях. Жареной колбасы. Да, сударь. И пиво. Он смотрит ей вслед и закрывает дверь. Фатер, жареные колбасы и пиво. Василий садится за стол. Саша подкидывает в руке луковицу на полу у лавки. Ну что, так и будем сидеть? Василий предлагает Саше присесть рядом. Он отодвигает стул и садится. Марта приносит еду. Простите, сударь. Начинает вытирать подбородок Василия тряпочкой. Кто таков Бергер? А вы умеете слушать, юноша. И слышать главное. Мужчина целует руку Марты. Вы когда-нибудь слышали эту фамилию? Нет, ну что вы. Я ведь только вчера прибыл в Петербург. И сразу же влипли в драку. У вас есть знакомые в этом городе? Нет. Вам бы следовало завести советчика, который бы поубавил бы вашу прыть. У меня есть пара рекомендательных писем. Да? Интересно. Саша достает письмо с красивой подписью. Его сиятельству графу Путятину. Дом немца Вольфа против Троицкой церкви и в собственные руки ледащего. Да, наверное. Ты далеко пойдешь, Александр Белов? Ну, тогда позвольте представиться. Василий Федорович Ледащев. Ледащев встает. Саша подвигает к себе письмо. Как вы? Не удивляйтесь, юноша. К вашим услугам. Вечер. Саша звонит звонок у калитки. Из дома выходит мужчина с лампой в руках. Подходит ближе к калитке. Я с рекомендательным письмом к графу Путятину. От госпожи Рейгель. Мужчина читает письмо. А что так поздно-то? Так днем никто не открывал. Он открывает калитку и запускает Сашу во двор. На Саше белая жабо и шляпа. Он заходит в дом. Они идут по темному, плохо освещенному коридору. Заходят в светлую комнату. Перед Сашей появляется молодой парень. Вот письмо для графа Путякина. За столом сидит мужчина с каштановыми волосами. Он укутан в плед. Кто такое, что надо? Ваше сиятельство, я явился сюда в надежде обрести в вашем лице своего покровителя Александр... Читает документы. Александр Белов оказал неоценимую услугу. Так, ну и какую же неоценимую услугу вы оказали госпоже Регель? Да, собственно, никакой. Я просто учил ее сына математике. Юноша, в ваших интересах говорить только правду. И еще какие письма при себе имеете? Помилуйте, граф. Какие письма? У графа маленькие неприятные глазки. Кому? Это надо проверить. Шалимов. Шалимов разминает пальцы. У него нос, горбинка, черная каре и усы над губой. На плечи накинута кофта с вышивкой. Шалимов ощупывает Сашу, достает его шпагу. Протягивает ее второму мужчине. Залезает в карман и достает блокнот с мешочком. Саша чешет нос, пока граф читает блокнот. Кто дал тебе эти списки? Да что вы, какие списки? Эту книжку составил я сам. В ней адреса и фамилии людей, с которыми я когда-нибудь встречался. Просто это очень удобно. Ну что ж, придется допросить по всей форме. Шалимов, пиши. Имел ли знакомство в Москве с генерал-майором Лопухиным? Помилуйте, откуда? Я только курсант. Ага. С графиней Анной Гавриловной Бестужевой знаком ли? Они выжидающе смотрят на курсанта. Нет. Лицо графа Путятина становится изумленным. Он кладет блокнот на стол. Ну что ж, коль не виновен, то должен помочь следствию. Нам известно все. Какие поручения давала тебе девица Анастасия Ягужинская в Петербург и кому? Да какие она могла давать мне поручения? За шпиона меня принимала, что за ее окнами следил. Водой плеснула. Поручения. А зачем ты за ее окнами следил? Граф подходит ближе. А? Зачем следил? А вы что, молоды меня были? Когда ты... За ее окнами следил. В ту самую ночь, когда ее второй раз арестовали. Так, назови точную дату. Да вам не хуже моего, наверное, известно. 7 июня. 7 июня. Опиши офицера, который арест производил. Офицера? Ну, высокий такой, в цивильном платье, так. Черноволосый, нос у него. Хороший такой нос. Граф ниже Саши. Один сей офицер был или вкупе... С драгунами. Внимательно смотрит на гардемарина. Один. А ты пиши, пиши, Шалимов. А чего ж ты скис-то так, молодой человек? Да так, подумалось. Может, это и не арест был вовсе. Вот. Может быть, и не арест. Саша выглядит угнетенным и задумчивым. За дверью появляется Ледащев. Саша замечает его и хочет что-то сказать, но Ледащев незаметно отрицательно качает головой. Саша кивает. Это есть? Ага, один. Один. Подписывай. Шалимов протягивает перо наклонившемуся Саше. Здесь? Здесь. Он ставит подписи. Граф проверяет документы. Здесь. И вот здесь. Под страхом смертной казни обязуюсь молчать о том, о чем допрашиваем был? Да вы что? Он все равно подписывает. Так. Путятин читает документ. Василий вдруг входит в комнату. Подожди в коридоре. Василий Федорович, я сказал, подожди в коридоре. Саша уходит в коридор. Слушай, а откуда у тебя этот мальчишка? Пришел. С рекомендательным письмом графу Путятину. Да? Думаю, был порученцем у Лопухиных. Да нет, не похож на порученца. Зачем он тебе? И так столько лишнего народу натаскали. Вся канцелярия завалена письмами на высочайшее имя. А вдруг пригодится? Граф забирает бумагу обратно. Они смотрят друг на друга. Василий кидает перстень с красным камнем на стол. Отпусти. Потом сочтемся. Ты меня понял? Василий уходит. Граф садится за стол и берет колокольчик в руки. Звонит в него. Вот. Саша ходит по темному двору. Шалимов! А давай-ка сюда, граф. Случайно натыкается на сидящего Василия, у которого на голове шляпа треуголка с белым пухом. Испугался? Ну и прытки же ты. Вовремя вы появились. Ты давно из навигацкой школы? А что? Да нет, ничего, есть там у вас некий штык юнкер Котов. Что за человек? А при чем здесь Котов? Меня о нем не спрашивали. Хотя он, конечно, негодяй, лошадник. Тише, тише, тише. Тише. Карты Марины, а море не видели. Ну? По 5 часов в день в седле сидели. Что это? Допрос. Арестовали час назад твоего Путятина. Я предупредить тебя не успел. Ну и влип ты в историю, Белов. Теперь осторожнее, адрес мой помнишь? Ага. Тихо. Василий прикладывает трость к лицу Саши. Иди. Саша уходит. Вслед за ним уходит Лядащев. Появляется Шалимов. Он трет губы пальцами, оглядывается. Утро. Зеленые листья. Висят ягоды вишни. Высокая трава и камыши. Виднеется озеро, рядом с которым ходит Корсак в платье. Он и еще одна фигура идут вдоль залитого солнцем берега. Впереди видны купола церкви, лес и поля. Софья с платком на голове садится на землю и щурится. Дошли. Думала, конца не будет нашему пути. А вот дошли. Она машет Корсаку рукой и улыбается. Ой. Парень присаживается рядом. На его голове черный платок. Сколько всего было, страшно подумать. А помнишь, как на нас собаки напали? а эту ужасную грозу. А как бы чуть не подрались, помнишь? М? Снимаю с курса корепей. Ой, Аннушка, какая же ты чумазая. Запали костер, мыться будем. А то меня тетка в дом не пустит. Она у меня во какая. Софья встает и уходит, оставляя Алексея сидеть на берегу. Она скидывает плащ, платье и залезает в озеро. Леша разжигает костер. Аннушка, пойдем купаться! Ой, а ты какая теплая! Софья сидит на причале и машет рукой Алешке. Пойдем! Ой. Ныряет и плещется в воде. Леша смотрит на нее и кусает палец. Она брызгается водой на гардемарина. А не заржавеет отцовский подарок? Шпага-то? Ага. Главное, чтоб хорошо колола. Колет шпагой в землю. Странная ты, Аннушка. Ох, какая же ты странная. Ты ведь тоже от людей прячешься, я это давно поняла. И платок не снимаешь, потому что волосы острижены. А шпагу батюшкину зачем с собой носишь? Ну ты не бойся, я умею хранить чужие тайны. Софья задирает нижнюю рубашку. Ты мне помогла бежать из монастыря, и я тебе помогу. Долг платежом красен. Выжимает подол. Я ведь богатая, Аннушка, очень богатая. Может, в этом и беда моя. Привыкла я к тебе. А сейчас мы расстанемся. Лучше, если я пойду к Пелагее Дмитриевне одна, а ты останешься здесь, ждать от меня вестей. Гардемарин жарит на костре яблоки, нанизав их на шпагу. Но если я через 3 дня не приду, вестей не подам, то не приду никогда. Крепко обнимает Алексея и прижимается к его лицу своим. Не молись за меня, милая Аннушка. Нет такой молитвы, чтобы мне помогла. Суровая она, Пелагея Дмитриевна. А теперь послушай меня. Если ты не придешь, где тебя искать? Не ходи к тетке. Пойдем со мной. Я в Кронштадт иду. Долгий путь, право слово, но прекрасный. Там сухие леса. Сосны стройные, как мачты. Вереск. Белый мох. Пора мне. Она целует его в щеки и встает. Алешка смотрит ей вслед и сдирает с себя платок. На голове растрепанные волосы. Софья уходит вдаль. Вечер. На стол опускается миска с принадлежностями для шитья. В комнату входит неприятная старуха в сарафане с головным убором. А вот и я. Заждалась? Миленькая деточка ты моя. Господи, я ж тебе молочка принесла. Вот сейчас попьешь молочка и успокоишь. Почему в город меня не пускаешь? Так ведь молодая девица. Обидеть может всякий. Глазки-то у нас какие. Ну что же мне делать? Вчера целый день сидела. Сегодня без дела сижу. Господи, вышивайте вот. Не хотите, требник можете читать. Самое вам занятие – кровинка вы заблудшие. Вообще, барни не любят, когда по дому без дела бродят. Помогите подушечки-то мне уложить. О, Надежного ли ты человека послала известить тетку обо мне? Где она молится? Я сама к ней пойду. Надежного. Надежного. Уйдите с кроватки-то. Отдай мне бумагу и чернил. Теперь бумагу, чернила. Это еще зачем? Песню слагать буду. Не велено. Старуха встает. Кем не велено? Или это сама тетка Пелагея велела стать тебе моей тюремщицей? Говори! Ух, и нравная вы сиротинушка, а хоть бы и тетушка. И потому велено, что знает Пелагея Дмитриевна, кому вы будете слагать свои песни. Постыдились бы, барышня! Молодая девица! Чего мне стыдиться, говори! Чего не стыдиться, говори! Вы с кем из монастыря-то бежали, а? Бесстыдница! Блудница вавилонская! Прости меня, Господи! Дверь закрывается. Софья бьет в нее ногой. Отопри! Не отопру! Отопри, крокодилица! Не отопру! Я поговорить с тобой хочу. Дверь приоткрывается. С ряженым кавалером из монастыря бежать? И где вы с ним только договорились? Что, хороши лунные ночки, а? Врешь! Все врешь! Не вру! Все врешь, старая ведьма, и Пелагея Дмитриевна, пожалуйсь! Не вру! Испугала! Зачем ты нужна, Пелагея Дмитриевна? Я тебя видеть не желаю, ты уехали подальше от сраму, пока тебя в монастыре не упекут! Опозорила ты свой род, забухрышка бесноватая! Ты еще поплатишься! Дверь снова закрывается. Неприятная старуха уходит. Софья задумчиво смотрит в пол. Ее волосы заплетены в косу. Вдоль озера идет Алеша, одетый в мужскую одежду. Сзади горит большой костер. Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молний. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или стон безмолвный твой. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв или стон безмолвный твой. Увы, не предскажешь беду, зови, я удар отведу. Пусть голову сам за это отдам, гадать о цене не по мне, любимая. Алеша сидит на берегу озера. Как я не угадала тебя, как не почувствовала. Ведь видела же, руки крепкие, ноги неутомимые. Шпага эта бряцала. Как же... Софья расплетает свою длинную косу. А как он смотрел на меня. Господи, поистину, если ты хочешь наказать нас, то делаешь слепыми и глухими. Я даже имени его не знаю. Земля, где так много разлук, сама повенчает нас вдруг. За той, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимая. Рядом с Софьей догорает свеча. На улице стоит полноватая женщина в платке. Она в коричневом платье. Софьюшка, вот ты где? Агафья-то вот куда тебя упрятала. Второй день ищу. Нянька Вера, слушай меня. Слушаю. Пойдешь к дальнему пруду, там ждут меня. Глаза такие, знаешь, ласковые, голубые. Даже не знаю, как сказать. Родинка над губой. Скажешь ему, пусть придет сюда ночью под окно. Я ждать его буду. Поняла? К двери подходит монашка. А мы за тобой, Софьюшка. Собирайся, красавица. Поехали. Мать Леонидия, игуменья-то наша, уж больно печалится. Следом за тобой послали. Привези, говорит, горлинку-то нашу. Поехали, ждет она тебя, дорогая да наша. Не поеду мать. Я! А держи ее, бесноватую! Держи! Она меня за руку укусила! Няня Вера убегает. Софью уносят на руках несколько человек. Куда ты, няня, убежишь? Готова у вас все там! Да что ж вы! Держи ее! Держи! Куда вы ее? На Святое озеро. Охолонуть маленько. Микешинский! Там ее никто не достанет. Господи, в Микешинский. Клади ее. Клади. Лает большой пес. Осторожней. Господи, Гони! Помоги, помилуй. Гони! Люди из монастыря увозят Софью. Утром на берегу озера Василий пьет молоко из кувшина. На его лицо падают тени дерева. Он оглядывается и видит приближающуюся няньку Веру. Это взрослая, немного полноватая женщина, которая опирается на ветку, как на трость. Все в точности. Глаз синий, волос светлый, родинка над губой. Вы что, рассекретили бабушка? Тебя. Кто? От Софьюшки я, милый. От нее, голубушки. А весь моя худая. Увезли ее сестры монастырские силой. Как увезли? Софью твою в монашки готовят. Обрядят ее в рясу, подпояшут веревицей и отречется она от всего земного. Больше тебе ее никогда не увидеть. Василий встает и надевает камзол. Нет уж, увижу. Вот от тебя-то ее и спрятали сестры, чтоб поскорее в монашки постричь. А перед постриком-то хотят, чтоб она дарственную подписала. Монастырю-то не столько она нужна, сколько ее богатство, покойным батюшкой завещанное. Матушка Софья этой весной померла, царство ей небесное. И начали сестры наши сиротинушку на постриг склонять. Она пока, Софья-то, никакого ответа не давала. А сейчас... После вашего побега, боюсь, что у сестер-то все сладится. Ничего у них не сладится. Ох, милая. Куда Софью увезли? Далеко. На Святое озеро, в Микешинский. Как туда идти? Я сейчас тебе подробно все обскажу. Дорога туда трудная. Пойдешь на первую звезду через болото, мимо царева домика. Ну, так люди его прозвали. А там тропка через лес. Торопись, милый. Бог тебе в помощь. Василий убегает вперед. Няня садится на берегу. Вечереет. В деревянном домике за столом сидят Анастасия и Дебрелье. Им приносят еду и вино на серебряном подносе. Правда, в России всегда будет тень. Не знаю, может быть, от холода. Правда, у вас сплошные холода. Ну, наконец-то. Вот что. Позвольте замереть в глубоком пардоне. Смотрите, милорд. Слушаю, барин. Мужчина кланяется и замирает. Готовить зайца умеют только в Париже. К нему необходимы шампиньоны, но главное для любого блюда – это соус. Когда мы приедем в Париж, я приготовлю кок-у-ва. Очень вкусно. 4 палочки тмина, аромат. Сережа. Девушка убирает руку. На пальце перстень. Не зли меня. Не серди меня, Сережа. Какого человека ты ждешь? Ты же сам говорил, что нам надо как можно скорее уехать из России. А мы торчим в этой дыре вот уже 5-й день. Это не дыра, ваше сиятельство. Этот дом принадлежит государыне Елизавете Петровне. Слуга наливает вино. Срублен он 15 лет назад для охотничьих потех юного государя Петра II. Вот так. Поверь, эта задержка злит меня не меньше. Меня ждут в Париже сам кардинал де Флюри. Я везу. Ну так что ты везешь? Де Брелье берет бокал. Самую красивую женщину в мире. Париж не простит мне такой задержки. Анастасия пьет вино. Ты ничего не ешь, дитя мое. Я понимаю. До Парижа нам придется немного поголодать. Так уж и поголодать. Русским бы только набить себе живот. Что ест бедный русский крестьянин? Этот ужасный черный хлеб. Это ужасная каша. Это ужасная капуста. Вот уж не ожидала, что тебя так заботит судьба русского крестьянина. Что до вас, до французов, то говорят, у вас любимое блюдо – лягушки. И луковый суп. Одна луковица на ведро воды. А бани? Что бани? Слуга закрывает скрипящую дверь. Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом вакханалий. Ой, Сережа, ты говоришь чушь. В банях моются. 3 раза в неделю? Не смеши меня. И говорят, что тех, кто не соблюдает в бане обычаев, порют розгами. Розги мочат в кипятке, да-да-да. Да? В рассоле, может быть? Искусяй рассол. Иван? Слушаю, ваше сельство. Истопи-ка баньку. Да пожарче. Это мы справим, барня, это мы можем. У меня и мята приготовлена, и порошка. Ох, люблю баньку. Ох, люблю баньку. Все косточки помоем. Наломай-ка быстро веток. Дубовых и березовых. Ну что стоишь, горбун? Живо, живо. J'ai compris. Иван. Я говорю, Иван! Слушаю, Вася. Туп! Слушаюсь. Звезда моя, прости мне мой смелый наряд. Je te prie, sois indulgent, но он отвечает нашим желаниям. Сережа, ну треуголка-то зачем? Чтобы голову не напекло. Вы правы, шевалье, голову всегда надо беречь. Вот он, тулупчик-то, ваше сердце. Вот он, новенький. Ну, ступай. Ступай, дорогой. Попарим барина, все косточки помоем. Этот дивный запах Парижа. Через витражное окно виден двор, где все они разговаривают. Шевалье де Брелье подходит ближе. Как, вы еще здесь? Баня вас ждет. А ты скоро? Сережа. Я жду тебя. Сейчас вы оцените достоинство русской бани, сударь мой. Любимая. Иван знает в этом толк. Мой амур. Легкого вам пара, шевалье. А вот они. Вот они, ленечки-то. Вот они, французы уходят в баню. Откуда уже валит пар? Не толкай сюда. Давай, давай, давай, иди. Проходи. Так. Как ты смеешь? Ты куда? Анастасия, звезда моя! Как ты смеешь? Шапку? Давай! Ах, ты балдец! Как смеешь? Анастасия открывает плетеный сундук и начинает копаться в нем, ища улики. Что же он везет? Господи. Ах. же он прячет? Что? Француз вываливается из бани. Ты ваш! Нет! Падает на землю. Нет! Нет! Слуга затаскивает его обратно. Анастасия! Анастасия! Ну что ты, барин, еще не все. Осы! Еще! Осы! Еще! Дверь закрывается. Вот так. Вот хорошо. Рука Дебрильи просовывается в окно. Анастасия! Меня хотят убить! Анастасия! Анастасия! Не упрямься, барин. Он вырывает кусок деревянной оконной рамы. Отпусти! Еще! Еще парку! Осы! Его снова затаскивают обратно. Из окна валит пар. Анастасия заходит в комнату и находит черно-белый камзол француза. Роется в его карманах. Что это? Вот оно. Нащупав что-то, скрывает карман и достает конверт с письмом. Читает его. Бестужеву. Если я хилый твой барин. Что ты сделал? Malheureux, mais tu l'as tué, mon pauvre maître. Тащи воды, сейчас обольем. De l'eau, oui. Покойник. Ah, c'est pas possible. Ils sont fous dans ce pays, les gens. Oh, là. Во дворе на ковре лежит француз. Во, сюда лей. Слуга льет на него воду из ведра. Дебрильи просыпается, а голышом бежит за слугой. Барин! Барин! Ты что? Ожалел! Барин! Барин! Ой! Ты что же? Ой! Барин! Анастасия вешает камзол на место и разглаживает плечи. Всадник на коне с почтовой сумкой мчится к большому поместью. Спешивается и бежит вовнутрь. Эй, человек! Бери лошадь! Гонецкий к сиятельству, срочно! Слуги в белых париках и белых камзолах, расшитым золотом, открывают дверь. Ваше сиятельство! В Гомеле перехвачено шифровальное письмо. Граф Листок обедает, повесив салфетку себе за шиворот. Наш католический агент сообщает, письмо перехвачено по таким каналам, которые говорят о его особой важности. Иезуитская тайнопись, говорят, самая надежная. Велено срочно передать вам, пожалуйста. Идите, вы свободны. Черноволосый слуга лет 50 скрывает письмо и начинает расшифровывать его. Пеленки Шепелявого заполоскали. Шепелявого? Да. Возможно, Лютеции нужен нос. Петух не поет дуэтом. Какое-то издевательство. Листок жует. Любезный друг, это письмо как нельзя более кстати. Петух – это шитародим. Шепелявый. Пеленки. Все яснее ясного. Бумаги Бестужева похищены. Читарди ведет свою игру за моей спиной. Вот что из этого следует. А везет их в Париж нос Дебрильи. А Дебрильи, как я уже докладывал, ждет выездного паспорта на болотах. Выездной паспорт. Так, понятно. Теперь к делу. Бумаги Бестужева должны быть здесь. Где этот мальчишка, навигацкий курсант? Дайте ко мне его опросные листы. Листок принимает документы и пересматривает их. Вот. Он здесь что-то болтает о похищенной девице Анастасии Ягужинской. Девица нам очень кстати. Ага. Вот. Похититель чрезвычайно носат. Похоже, этот нос Дебрильи. Я его видел в храме. Он появился возбужденный, а потом неожиданно исчез. По срокам все совпадает. Совпадает, ваше сиятельство. Доставьте ко мне Александра Белова. Листок быстро встает. И разыщите немедля Бергера. Слуга кланяется и уходит. Опросные листы графа Пучатина. Что может сказать этот безмозглый старик? А это что? Листок находит перстень Ледащева. Ледащев предлагает взятку. Этому дурку Гусю всюду мерещится подкупа да измена. Корон! Что наши дамы? Так ни к Бестужевой, ни к Лопухиной не применяли допросы с пристрастием. Ну так примените! Как-нибудь строгим с этими бабами. Если кроме суетного чириканья от них ничего не добьешься. Они не сплетницы, они заговорщицы и вице-канцлер вкупе с ними. А на дыбе не сплетничают. На дыбе все откровенные, как дети. Слуга уходит. Листок ходит мимо окна. По стеклу стекают капли дождя. На улице посыльный бегом уводит коня. Листок разворачивается и видит Белова у двери. Он держит в руках шляпу и внимательно смотрит на графа. Одет в серый камзол. Когда и зачем прибыл в Петербург? Я прибыл в Петербург неделю назад, ваше сиятельство. Томимый желанием попасть в гвардию. В лейб-гвардию, ваше сиятельство. В лейб-гвардию? У тебя губа не дура. О да, ваше сиятельство. А под окнами девицы Ягужинской ты, Шеремец, дежурил тоже томимой мечтой о гвардии? О нет, ваше сиятельство. Томимой иною мечтою. Но, увы, какой-то важный, носатый господин увез Анастасию Павловну. Узнаешь его, коли увидишь? Узнаю. Я дам тебе поручение. Ты должен опознать того носатого и посмотреть, с ним ли Ягужинская. А когда вернешься, подумаем о гвардии. Все-таки личная охрана государыни. Благодарю вас, ваше сиятельство. Листок ходит по комнате с бумагами в руке. И никому ни слова. Я тебя не собираюсь запугивать. Но если ты распустишь язык, то тебя просто... Он показывает, что произойдет с Сашей. И... Когда ехать? Выспись. За тобой придут. Ты поедешь с поручиком в лейб-кирасирского полка. Мужчина щелкает пальцами. Бергер! В комнату входит Бергер. Саша свистит. Изумленно смотрит на поручика. Бергер, вы знакомы? Вряд ли эту встречу можно назвать знакомством. Ваше сиятельство. Ладно, курсант, иди. И запомни. Листок показывает пальцами, чтобы Саша меньше говорил. Угу. Белов уходит. А ты задержись. Понял. И слушай меня внимательно. Ты поедешь в особняк на болотах. Твоя задача получить от Брели некоторые бумаги. Но сделать это надо не угрозами, а полюбовно. Понял. На, вот, прочти. Бергер читает документ. Листок звонит, звоночек. Немедля оформляйте выездной паспорт для Де Брильи. Как, выпускаем? Да. Слуга скрывается в коридоре. Если Дегужинскую вез Де Брильи, то интересная игра получается. Похитить девицу из-под ареста можно только лишь в порыве истинной страсти. Понял. Любовь не последняя спица в политической колеснице. Понял. Влюбленные, глуповатые, доверчивые. Понял. Ты с ним не хитри. Скажи, что про бумаги мы все знаем. Понял. И про девицу знаем. Понял. И в любой момент можем забрать ее в кандалы. Понял. С курсантом этим, с Беловым, ни полслова. Понял. Он не так прост, каким кажется. Понял. С французом будь поосторожнее, у него острая шпага. Понял. И запомни, главный твой козырь – Анастасия Ягужинская. Понял. Ягужинская. Понял. Повтори. Ягужинская. Листок тыкает пальцем Бергера. Вступай. Понял. Болван. Саша стучит в окно Ледащина. Василий Федорович! Василий Федорович, проснитесь! Проснитесь, Василий Федорович! Я прошу вас, С кровати встает светловолосая женщина. Извините. Я к Василию Федоровичу. Вася, тебе пришли, проснись. Василий Федорович, проснитесь. Вась. Василий просыпается и с трудом садится. Женщина наполовину раздетая. Я от листока. Ледащев знаком просит женщину выйти. Женщина выбегает из комнаты. Принесла нелегкое. Саша заходит вовнутрь. Василий Федорович, я совсем запутался. Василий выкидывает в коридор платье. Василий Федорович, я пешка в чьей-то игре. Помогите мне разобраться. Тебе задание дал листок? Да. Ледащев выглядит очень помято. Я расскажу вам все. Только цена моей откровенности — жизнь. Чья? Ваша. Понял. Сегодня утром по глупости я поставил под удар очень дорогого мне человека. Анастасию Ягужинскую. Что ей грозит? Ледащев шатается. Моя красавица, она ведь только свидетель. Она на допросе такого наговорила. Он пытается найти алкоголь, но все бутылки пусты. Что ее... по головке гладить надо. Он все-таки наливает себе алкоголь. А не наказывать. Так что это, после ее показаний? Да нет, ее показания не имели никакого значения. Мать взяли после... Допрос Ивана Лопухина. А Бергер? Да что вы все Бергер. Так я же еду вместе с ним. С кем? С Бергером? Саша кивает. Да, но Бергер очень плохая компания. Ну, хорошо, я расскажу тебе одну историю. Только цена за мою откровенность... Мужчина замирает. Когда вернешься из поездки с Бергером, сразу ко мне. Договорились? Белов снова кивает. Договорились. Вот и хорошо. Представь себе, что служит при дворе некий курляндец. Бергер. Игрок, мод. Словом, денег всегда не хватает. И поэтому у него уже давно появился побочный заработок. Слушай, куда же они себя ставят, а? Мужчина находит миску еды в коридоре. У листока. Ну, в общем, живет, не тужит, ждет повышения по службе. А вместе с ним служит его друг. Ледащев начинает есть. Иван Лопухин. Тунь, он не по годам. Белов. Да, его друг Иван Лопухин. Мальчишка вздорный, спесивый. Большими связями. Лопухины с царями в родстве. И вот Бергер узнает, что Иван должен получить повышение по службе и занять то место, на которое он метил сам. Давай лучше кофейку попьем. А дальше? Дальше все очень просто. Бергер написал на Ивана донос, что, мол, Лопухины хотят посадить на престол малолетнего Ивана, потому как императрица наша Елизавета Петровна незаконная дочь, рожденная до брака. Негодяй. Листок тут же ухватился за это дело и велел Бергеру вызвать Ивана на откровенные разговоры. Бергер стал водить Ивана по трактирам. Ну, пьяный Иван языком мелет, а за стеной сидит человек и все записывает. Затем всю эту писанину листок показал Елизавете Петровне. А там в гневе подписала приговор об аресте всей семьи Лопухиных. А при чем же здесь Бестужева? Как? Она ж подруга Лопухиной. И тоже болтушка. Но главное, фамилия Бестужева. Да и вообще, мне кажется, весь этот бабий заговор придуман с одной целью. Свалить Бестужева. Ледащев отходит от зеркала, уже одетый в свой камзол. Он стирает с плеча Саши грязь. А вот этого я тебе не говорил. И не надо на меня смотреть такими преданными глазами. Ничего такого тайного я тебе не доверял. Да об этом весь Петербург болтает. И все под страхом смертной казни. Василий поправляет свое жабо. На столе догорает свеча. Ну, а теперь, куда и зачем вы едете? Не знаю. Честное слово, не знаю, сударь. Вот так все мы говорим, ничего не знаю. Ничего не знаю, ничего не знаю. Откуда нашел? Но как приедешь, сразу ко мне. Ледащев плюет на пальцы и тушит ими свечу. По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь не вешать нос. Гардемари, дурна ли жизнь и хороша? Мирных стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожна и тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.